Глава 14. Встала Алиса по своим меркам рано, еще до полудня. Работу с работы пока не присылали. Должно быть, расхлебывали то, что Алиса им понаходила позапрошлой ночью. Самочувствие было бодрое, самооценка на высоте, а приобретенная вчера ночью кофемашина осчастливила владелицу вполне приличным капучино, так что Алиса была готова на подвиги. Вид груды покупок, уже испачкавшихся в глиняной пыли, энтузиазма поубавил, но Алиса не сдалась. Вызвала в телефоне голосовой помощник и описала ему ситуацию. «Сначала надо убрать пыль», — безапелляционно сообщил ей искусственный интеллект. Ну, почему бы и нет. Алиса выкопала из кучи три канистры с грунтовкой для пыльных покрытий. В карточке товара производитель уверял, что полимерный состав не препятствует воде и воздуху, так что стены могли хоть обдышаться. В подарок к заказу шел садовый опрыскиватель с автономным компрессором. Сама Алиса бы не подумала взять такую штуку. С устройствами без собственных мозгов она не очень хорошо управлялась. Но продавец позаботился. С третьей попытки Алисе удалось прыснуть грунтовкой на стену. Вообще она выбирала лазурную, но на бежевой стене цвет получился травянисто-зеленый, тоже вполне приятный глазу. Поскольку у Алисы не было иллюзий, что она сможет нафыркать грунтовку ровно, она сразу стала нарочно ляпать ее пятнами. В итоге получилось интересно. А от медных фасадов даже засохшая грунтовка легко оттиралась тряпкой. Остатки пирога Алиса предусмотрительно спрятала в почти остывшую печь. Обработав подобным образом все помещения, спальню желтеньким, помывочную фиолетовым между плитками, Алиса наконец смогла расставить вещи. Грунтовка сохла быстро и почти не пахла, а муданжскими тряпками Алиса отдекорировала дверцы встроенного шкафа и полочки под кукол. Красота! Вторым номером шла проблема с туалетом. Алиса навинтила на умывальник проточный нагреватель и занялась установкой теплого коридора. Ее посещала мысль просто продолбать дырку в стене, но тогда дверь в туалет оказывалась прямо рядом с кухонным уголком, и Алисе это не понравилось. А вот черный ход из дальнего угла гостиной на какие-то сомнительные задворки ей вовсе был не нужен. Поэтому, когда портал предложил Алисе к прочим нагревательным приборам взять рукав из теплоизоляции, она тут же кинула его в корзину. Установка... Ну, могло быть и лучше, но Алиса сломала только один крепеж, и он без проблем починился скотчем. А в итоге черный ход соединился утепленным проходом с дверью туалета, и больше не надо было шастать по улице. Мороз к тому времени ударил нешуточный. В процессе установки Алиса намерзлась и вспомнила, что печку вообще-то надо топить. Пересмотрев вчерашнее видео три раза, Алиса надиктовала последовательность действий голосовому помощнику. Он понимал выражение типа «Нет, подожди, сначала вот это». Под диктовку помощника все оказалось гораздо проще, а то от вида и голоса ясеня Алиса теряла волю и разум и переставала слушать слова. Но как можно вникать в устройство печи, когда в ее гостиной воплощенная мечта то и дело нагибается, демонстрируя отлично развитые бедренные шарниры? Когда он говорил, Алиса только и могла что следить за движениями его губ, а он злился. Алиса посидела немного перед печкой, глядя на пламя, и повздыхала о несбыточном. Вот ведь проблема с поднятой самооценкой. Раньше Алисе бы в голову не пришло позариться на такого мужика. Она и любовалась тихонько из-под тишка. Самое большее провоцировала его на нотации. А теперь, когда она схватила свою жизнь за грудки и научилась разжигать печку, глупый мозг решил, что можно хотеть большего. Вот только разжигание печки не делало Алису привлекательнее. Она понятия не имела даже, с какой стороны к мужчине подходить. Она и на порталах для знакомств не регистрировалась, потому что вот спросит мужик, были ли у нее раньше отношения, и что она ответит? Что никому не понравилось за 35 лет? Звучит, как будто с ней что-то не так. А с ней есть куча всего не так. Вытерев слезы, Алиса отправилась в ванную разбираться со шлангом. Помимо того, что вода из него лилась как из крана, он еще и висел слишком низко над бочкой, и для мытья головы приходилось его приподнимать рукой. Обдумав проблему так и этак, и посмотрев десяток видео, Алиса решительно обрезала шланг ножом и, оплавив резину зажигалкой, намертво припаяла к душевой лейке. Профит. Когда Алиса заканчивала стелить свое новое белье, местные одеяла не лезли в пододеяльник, пришлось подрезать и подшить. Зазвонил телефон. Это снова был Маркус. Алиса решила, что ей все равно, что он может сказать. Она вон целый коридор сегодня смонтировала и стены покрасила, что ей Маркус. И взяла трубку. «Послушай», — нервно заговорил он после приветствий, «ты не могла бы подать заявление о пропаже?» «Какой пропаже?» — не поняла Алиса. «Ну, директор Романова». «А что с ним?» Алиса прямо услышала, как Маркус на том конце закипел. «Да ладно, ей вон ясень вчера три раза про печку объяснял и ничего не развалился, даже не призвал на ее голову гром и молнию, А он Маркуса поведнее будет и в должности повыше. «Он пропал!» — рявкнул Маркус. Алиса поморгала. «Папа пропал? Как это? У него же все под контролем. Как он мог пропасть?» «Где?» — не придумала ничего лучшего спросить она. «В Нижней Бороде!» — огрызнулся Маркус. «Куда он уехал, откуда не вернулся? На Тигрене надо думать!» «Как мог папа пропасть на Тигрене? Там что, сети нет?» Алиса отняла телефон от уха и быстро набрала запрос. «Да нет, есть там все. В чем может быть проблема?» У Алисы никак в голове не укладывалось, как может папа и пропасть. Он же, ну, как небо и земля, вечен и неколебим. «А от меня ты чего хочешь?» Наконец задала она самый насущный вопрос. «Заявление напиши, чтобы его начали искать!» Алиса открыла рот, чтобы издать понятливое «а-а-а», и уже начала соображать, где взять форму такого заявления, но тут вдруг подняла голову недавно поощренная самооценка. «Если Алиса напишет заявление, папу найдут. Сейчас она может сбежать на Муданг, снять дом, найти работу и жить, как ей хочется. А когда папа вернется, Алиса не представляла, что он может сделать, но чуйка подсказывала, так хорошо, как сейчас, не будет. «А ты сам не можешь написать?» — осторожно уточнила Алиса. «Я ему никто», — фыркнул Маркус. «Заявление может написать только родственник или наниматель, а он сам себе хозяин и акционер». «А мама?» «Да от нее добьешься чего сейчас», — вздохнул Маркус. «Алина ей уже звонила, но она как обычно. А что, ничего не знаю, бумажки — это сложно, а можно я вашу виолончель порисую? Не знаю, как ты с ней живешь, там же в голове перекати-поле повесилось». Алиса прыснула. «Чё ты ржёшь?» — взвился Маркус. «Ты заявление напишешь или где?» «Или где», — сказала Алиса и сбросила звонок, сразу добавив Маркуса в черный список. Кроме нее и мамы, у папы больше родных не было. Ну, разве что брат, но тот сам пропал. Может, папа пропал туда же, а потом они вместе найдутся? Алиса не сомневалась, что папа рано или поздно вернется сам. Это же папа. И еще выскажет всем, кто тут суетился в его отсутствие. Мол, он никому не обязан отчитываться о своих решениях, захотел и пропал, как вы смеете подвергать сомнению его способность позаботиться о себе. Алиса его даже понимала. Например, ей бы вовсе не понравилось, если бы ее саму сейчас стали разыскивать. От размышлений ее оторвал новый звонок. Странно, заблокировала же. А, это Ясень. Алиса так рванулась принимать вызов, что чуть телефон не уронила. «Вы собираетесь за визой приходить?» — едко спросил он без преамбул. Алиса кивнула, забыв, что он не видит. Трубка жгла руку. «Сегодня?» — выдавила Алиса не своим голосом. «А когда?» — фыркнул Ясень. «Вообще-то вчера надо было, но с этими вашими домами ни до чего руки не дошли. Сегодня крайний срок». «Хорошо, я сейчас», — промямлила Алиса и заметалась. «Надо хоть сполоснуться после малярных работ. Надеть что-то чистое, пусть мятое. Зубы там почистить, а то к Ясеню уже идти. Это же Ясень!» Понятное дело, что хорошее впечатление Алиса не произведет, но проклятая самооценка требовала хоть немного постараться. Сам-то он вечно разодетый и наглаженный. Алисина куртка плохо защищала от мороза. Оно и понятно, там, где Алиса жила, так холодно никогда не бывало. Даже натянув 3 свитера и 2 штанов, Алиса добежала до дворца, стуча зубами, и очень быстро. Придется и одежды прикупить, а то и транспорт какой-нибудь. Алиса присмотрелась к замерзшей снежной каше под ногами. Самокат не проедет, наверное. Тогда квадроцикл? Хотя с ветерком будет еще холоднее, надо что-то закрытое. Может, зорб? Зато во дворце было так тепло, что Алиса сразу сняла куртку, 2 свитера и 1 штаны прямо в фойе, пока ждала, когда за ней придет специальный человек. Просто так шляться по коридорам тут было нельзя, только под присмотром. Охрана как-то нездорово пялилась, пока Алиса прыгала на одной ноге, протаскивая ботинок говнодав в вязаную штанину. Но не снимать же еще и ботинки. К счастью, все вещи упихались в рюкзак, и не пришлось вваливаться к Ясеню в кабинет с ворохом одежды в руках. Алиса и так чувствовала себя неуклюжей заморашкой среди этих причесанных и разодетых муданжцев в драгоценных украшениях. А ведь еще вчера ей было все равно. Она же не могла претендовать на то, чтобы с ними сравниться. Ясень оказался занят. В принципе, в этом не было ничего удивительного. У него ведь и помимо Алисы какая-то работа была. Но до сих пор, когда Алиса его видела, его внимание полностью обращалось на нее. А теперь ждите в приемной. Она спешила, между прочим, готовилась. Вот так вот становиться взрослым человеком со здоровой самооценкой. Раньше бы подождала и не поморщилась. А теперь надо обижаться. Обижаться не хотелось. Ну, в конце концов, кто она такая? Подумаешь, печку разожгла. И даже не забыла затушить перед тем, как из дома идти. Что Ясеню до того? Это не делало Алису ни важнее, ни привлекательнее. А даже если бы на какую-то кроху и сделала, она все равно не станет той настоящей, которая нужна Ясеню. Алиса вздохнула и уставилась в телефон. Там все еще маячила страница про Тигрен и доступные на нем средства связи. От нечего делать Алиса ее обновила. Появились новые заголовки, замелькали длинные слова. «Правительство», «Требования», «Импичмент», «Повст...» «Заходите!» Ясень распахнул дверь из кабинета в приемную. Алиса подскочила. За то время, что она дошла до своего насиженного места за столом Ясеня, он успел сбросить два звонка. На экране открытого бука 4 мессенджера мигали красными кружками непрочитанных. Что у него тут за аврал? «Так, виза!» — выдохнул Ясень и упал в кресло, потирая глаза. «Сейчас я вам на планшете открою, распишитесь везде, где зеленые поля. Потом надо будет подтвердить биометрию, и потом... А, да, поскольку вы на длительный срок, вам придется ознакомиться с основами законодательства и традиций. Это интерактивная программа на 1,5 часа, можете прямо с этого же планшета в приемной пройти». Алисе понравилось про длительный срок. Да-да, она на длительный срок. И даже если папа найдется, ничего он не сделает, потому что она на длительный срок. Это навело ее на мысль. «Скажите, а мой отец может получить визу на Муданг?» Ясень нахмурился так, словно с трудом вспоминал человеческую речь. Вид у него был задерганный. Похоже, что-то большое случилось. То-то все эти уведомления. «Ваш отец?» — переспросил он. «Подождите, ваш отец Константин Романов, так?» Имя он только что не расчленил, так исковеркал. Но Алиса все равно узнала эту постоянную в своей жизни и кивнула. «Ему приказом императора запрещен въезд под любым предлогом», — сообщил Ясень так, словно говорил, что зимой бывает холодно. Алиса вытаращилась. «Чтобы папу куда-то не хотели пускать? Ему же весь мир ботинки облизывал». «Почему?» «А», — отмахнулся Ясень, — «он императрице чем-то не нравится». «Вот так просто? Лизе кто-то не нравится, и ее муж велит не пускать его на порог?» Алисе смутно казалось, что это должно быть незаконно, но так тут и законы не такие, как на Земле. Ей вон целый курс по ним пройти надо. А еще до Алисы только что дошло, что императрица Муданга — это ни хрен чихнул. До сих пор была Лиза как Лиза. Алиса, конечно, слышала про нее это слово. В оркестре обсуждали по дороге, да и вообще. Но Алисе не приходило в голову, что такое сказочное понятие, как «император», может иметь какое-то влияние на реальную жизнь. Ну, вроде как, если кто-то самый высокий человек в мире или придумал какой-то доселе невиданный бизнес, это же просто личная особенность, факт биографии. А оказывается, Лиза может целому человеку въезд запретить. Да еще и не абы какому человеку. А Алиса ей даже гостиниц не привезла, ни тогда, ни сейчас. Вдруг стало так стыдно. Хорошо, что Алиса не стала к ней приставать с глупыми вопросами, когда сюда переезжала. А то вдруг бы ей тоже въезд запретили. Подо все эти размышления Алиса не заметила, как что-то подписала, отпечатала пальцы и была выпихнута обратно в коридор с планшетом и наушниками. Курс оказался интересным и веселым, с яркими понятными картинками. Немножко объяснений с фотками, потом тестик, например, выберите, какой из девушек будут меньше приставать на улице, и 4 картинки с разными стрижками. По итогам теста мысль купить одежду превратилась в мысль купить ткани и сшить себе диль с набивкой из овечьей шерсти. Звучало очень тепло. Алиса сдала тест на 95 баллов из 100, запуталась в обращениях и социальных статусах, что ее совершенно не удивило. Надо было им туда еще «Эйво» добавить для таких, как она. Что делать дальше, она не знала. Стучаться обратно к Ясеню? Нет, наверное, он сам позовет. Он же знает, на сколько времени тест рассчитан. Через приемную постоянно сновали люди. Алиса привычно отключилась от мира, пока таращилась в планшет. А теперь они стали рябить в глазах. Красивые такие все, разодетые и встревоженные. Что же у них случилось? В планшете больше ничего интересного не показывали. Доступ в большинство приложений был заблокирован. Алиса потыкала туда и сюда и обошла блокировку. Она тут стояла чисто номинально, чтобы долбоклю из других планет не перепутали, в каком окне тест проходить. Во дворце имелась открытая гостевая сеть, на которой планшет и висел. А вот внутреннюю, закрытую, Алиса как ни старалась, расковырять не смогла. Знакомые ей подходы тут не работали. Муданжцы придумали что-то новенькое. Когда она уже решила бросить это бесполезное занятие, в приемной возник мрачный мужчина средних лет с хвостиком и поинтересовался у нее прохладным тоном, чем это она таким занимается, что с ее устройства приходят сигналы об угрозе. Алиса невинно улыбнулась и показала на телефоне свой сертификат этичного хакера. «Проверяю, что у вас все тип-топ». Мужик скривился, постучал к Ясеню и сунул голову в кабинет. «Хулиганку свою обработай и выгони, пока я ее не повязал», — бросил он и удалился. Ясень подошел к двери. Вид у него был еще более замученный, чем днем. В приемной окон не предполагалось, а вот за плечом Ясеня Алиса увидела в окне звездное небо. Ого, это ж сколько она тут сидит! И разве у него рабочий день еще не кончился? «Чего вы ждете?» — устало спросил он. «Так я тест доделала, вот и...» «Мне уже пришли результаты. Я все подшил к делу. Подписи и биометрию вы сдали. Отметка о продлении визы появится в вашем профиле сегодня в полночь». Он глянул на часы. «То есть через полтора часа». Потом он моргнул, словно только что разглядел Алису, и добавил. «На улице очень холодно. Советую взять такси». «А, то есть и все?» — растерялась Алиса. Она почему-то думала, что ей еще надо с Ясенем пообщаться. Правда, у него и без нее работы по горло. Вдруг это из-за того, что вчера он ей про печку объяснял, время тратил? Он потер переносицу. «Да, простите, я забыл вам сказать, что вы можете идти. С этой революцией на Тигране вообще ни до чего». «А, — кивнула Алиса. — Правильно, он же министр иностранных дел. Он должен заниматься такими вещами, как революция на Тигране». «Подождите, на Тигране революция?» «На Тигране?» — неожиданно визгливо воскликнула она. Ясень кивнул, хмурясь, мол, как можно этого не знать. «Мой папа там пропал», — беспомощно сказала Алиса. Ясень застыл, вытаращившись на нее, как громом пораженный.